Глава 30. Жених и невеста. «Мне плевать, что все заняты. Найдите баб. Пусть вычистят этот свинарник до блеска. Или я сейчас ваши домишки под землю зарою». От увиденного, как устроили раненого Честера, Элью трясло. «Ваше сиятельство», — юлил староста. «Нет у меня свободных людей». Прекрасно понимая, что, кланяясь или безя, мужчина ее дурит, она сделала вид, что сочувствует, и почти ласково посмотрела на мужика. «Это твой дом?» «Да, ваше сиятельство». «Значит, в доме никого нет?» «Нет, я же говорю, все на работах», — принялся он повторять. Леди Таури всего лишь взмахнула рукой, и дом старосты на четверть погрузился в землю, которая под ним вдруг стала мягкой, почти пушистой. Мужчина обомлел и вдруг с воплем кинулся в дом, в котором оказались жена, пара дочерей, невестка и четверо ее ребятишек. «Что же делается?» — причитали на разные голоса спасенные, протягивая руки к погрузившемуся в землю дому. «Значит, некому вычистить от грязи помещение для раненого». Не обращая внимания на вопли дебелых дочерей и необъятной старостихи, прорычала Элья. «Я буду жаловаться владетелю!» Совсем неприлично завизжал староста, оглушенный криками родни. «Воин пострадал, защищая владетеля от нападения эльфов!» Зашипела на зависть любой змее девушка. «А ты, как я посмотрю, совсем обнаглел!» Вновь призвав силу, она погрузила дом в землю до половины. Из близстоящих домов стали выходить прятавшиеся жительницы. Широко раскрытыми глазами они смотрели на необычайно низенький дом главы деревни и пугливо жались. «Так все на работах?» — негодование воскликнула леди, окидывая взглядом толпящихся людей и сжимая кулаки. Она знала, что Мирроу не прижимал своих крестьян, позволяя им работать на свое усмотрение, и прислушивался к их бедам. А те почему-то случались каждый сезон, по их словам, в результате полностью выполняя свои обязательства перед ними по их защите. Герцог оказался обманут. Собираемых налогов не хватало на содержание крепостей, воины которых, несмотря ни на что, продолжали свою службу. А внутри земель крестьяне забыли, кому обязаны налаженной и спокойной жизнью. Сам герцог попросил старосту проследить за выздоровлением пострадавшего воина. И такое небрежение. «Ну что ж, иду к следующему дому», — громко оповестила Элья. «Видимо, всю вашу паршивую деревеньку придется стереть с лица земли, чтобы не позорила герцога своим существованием». «Смилуйся, госпожа, все сделаем», — запричитали женщины, бросаясь на колени и зло зыркая на старосту, который решил, что поручение владетеля ему не указ. Жительницы деревни совместными усилиями вычистили заброшенный дом, в который положили Честера, за пару часов. Отмыли загаженную печь, окна, отскоблили пол, лавки, стол, обтерли стены и сняли нависающие лохмотьями паутину под потолком. Большего от них никто не требовал. Элья устроилась вместе с раненым старшиной и одним из ребят пятерки. Первые пару дней они дежурили по ночам у обустроенной постели сгорающего от жара Честера. Потом достаточно было время от времени проверять его и подавать питьё. А на пятый день молодой организм победил остатки яда и активно взялся за заживление ран. В деревне от графини больше никто не шарахался, наоборот. Напуганные скорой расправой и приободренные хорошей платой за предоставленные продукты выполняли ее поручение, едва она успевала договорить. Проведя в деревне в общей сложности неделю, Элья организовала доставку старшины в крепость под присмотр замкового лекаря. «Миледи, никогда не думал, что быть раненым — это такое счастье». Удерживая руку девушки, которая поправляла совсем уж выбившееся из-под головы сложное одеяло, рассыпал комплименты Честер. «Ага, наш лекарь любит таких счастливых», — хмыкнул не выпускающий из виду дорогу парень из их пятерки. Он искренне восхищался тем, как старшина ловко и умно расточает перед графиней приятные девушкам слова. Конечно, надеяться тому не на что, думал воин, но леди явно относится к нему с уважением. Вернувшись в крепость, Эля с ребятами никакого герцога уже не застали, зато сэр Родерик не поленился и вышел встречать самовольно покинувшую гарнизон магичку. «Леди Таури, позвольте спросить», — ядовито прошипел глава. «Куда вы вернулись?» Осознавая, что будут ругать, но не понимая, куда клонит рыцарь, Элли приняла усталый вид и, вздыхая, ответила. «В крепость?» «Да», — взревел не увидевший должного раскаяния сэр Родерик. «А я думал, в лавку сладостей. Захотели — ушли, захотели — вернулись. У вас какое поручение было?» «Встретить и проводить его светлость». «И?» «Что «и»?» «Кто должен был показать ему нашу жизнь? Думаете, ему хотелось смотреть на мою опостылевшую за долгие годы рожу?» Элли совсем растерялась. Очерчивался слишком широкий диапазон от навязанных обязанностей. То ли надо орущему рыцарю по мордам надавать, то ли ничего плохого не имелось в виду. «Сэр Родерик, никаких указаний по прибытии дано не было. А вот старшина, охраняющий меня пятерки, спасший мне жизнь, в заботе и уходе нуждался». «Миледи, неужели вы думаете, что не нашлось бы, кого послать и проследить за раненым? Если бы я был так глуп, как вы думаете, то своих людей давно бы растерял по пустякам. Зачем вы поперлись в ту деревню? Вы ему кто? Мать, сестра, жена, невеста?» «Неужели только перечисленные вами родственники имеют право ухаживать за раненым? А то, что парень поймал летевшие в меня отравленные звездочки, не дает мне права на выражение своей благодарности». Закипала она, убеждаясь, что начальник гарнизона все же навязывал ей герцога в личном плане. Как бы ни юлил, делая вид, что это не так. «Нет, вы нужны мне были здесь», — продолжал давить мужчина, видя, что трёпка девчонке удается, и свидетелей тому почти весь гарнизон. Не то чтобы он желал ей зла, но дисциплина должна быть, даже для такой милой, очаровательной леди. «Тогда считайте, что я ездила к жениху», — неожиданно выпалила она, и после ее слов установилась тишина. «К какому жениху?» — не сразу понял глава. «К жениху?» — захрипел он, чувствуя, что задыхается от возмущения. «Совсем с ума сошла девка!» Элли сама не знала, как она зацепилась за слово «жених», а потом произнесла вслух, наверное, от того, что все эти дни от скуки она представляла себя с Честером. Как они могли бы жить, пусть даже в этой крепости. Она помогла бы привести ее в порядок. Можно было бы затеять строительство более широкой оградительной стены, что решило бы множество проблем. Для себя лично она мечтала о двух детишках, мальчике, которому Честер передал бы все свои умения, подходы к жизни, и девочке, ее бы Элли научила всему, что знает сама. Она уже мысленно вырастила детей и даже ждала внуков, которых будет много-премного. А если заскучают, то как только дети подрастут, можно на воздушном шаре отправиться путешествовать. Ей давно хотелось найти магических животных и посмотреть на них, пока они не стали совсем уж сказкой. Если мужу захочется чего-то большего, чем служба в крепости, то вполне возможно оставить за собой какие-нибудь новооткрытые земли, и будет там Честер губернатором. И все же это были мечты. Личные, тайные, сладкие. Не один раз обмусоленные, но всего лишь мечты. Она не дура, понимала, что мечты должны остаться мечтами. Окружающие не поймут, не примут того, что они могли бы стать парой. Причем осуждение будет не только со стороны аристократов, но и простых людей. Такой поступок выбросит ее и Честера из общества. Она бы не особо расстроилась, видя совершенно новые пути развития для Честера, растворяясь в муже, а вот он... И вдруг потаённая вылетела во всеуслышание, не скрываясь. «Чем вам Честер не нравится?» Вместо того, чтобы замять вырвавшиеся слова и молча уйти, раздраконенная Элия, поддаваясь эмоциям, понеслась на словесной волне. «Идите к себе», — тихо угрожающе прорычал глава. «Вот она, спесь полезла», — злорадно подумала леди, ощущая себя сейчас как никогда жительницей мира, где кастовое деление общества выжгли каленым железом. «Сам бывший баронишка туда же за чистоту голубой крови борется». «Не пойду», — уперлась она. «Я считаю Честера достойным мужчиной. Он умен, храбр, отважен. Ему не чужда честь. Любой нынешний вельможа начинал свой род с такого предка, как Честер. Сейчас, слава стихиям, нет войны, в которой, я не сомневаюсь, старшина заслужил бы звание рыцаря и как минимум баронство». «Миледи, пройдите к себе, вы утомились с дороги», — настаивал Родерик. Игнорировать доведенного до бешенства главу было небезопасно, и графиня, гордо подняв голову, ушла. Оставшись одна в своем уютном и ставшем родным ласточкином гнезде, она чинно села за стол и, схватившись за горящие щеки, начала не то чтобы обдумывать, что произошло внизу, на глазах у всех, из чего она вообще завелась, а стала искать оправдание своим громогласным словам. Досталось классовому неравенству, всеобщей зашоренности, массовому попиранию прав человека. Обида за Честера поглотила ее, и все прошлое предостерегающее разумное размышление смыло без остатка. «Как он скривился!» Не могла забыть Элли выражение лица Родрика. «А сам-то? Сам-то?» Ей теперь казалось, что старый воин не дает залететь молодому. Позлившись на всех, она успокоилась, но теперь начали одолевать другие мысли. Слова о женихе вылетели на эмоциях. А привычка брать ответственность за каждое слово уже выработана. «Хватит ли у меня силы и мужества отстоять любимого? Ведь он же любимый?» Тут она вскакивала, начиная ходить по спальне, неуверенная, какой именно смысл она вкладывает в это понятие. В Эрике ей все нравилось, и Элли всем сердцем желала соответствовать ему, тянулась за ним, считая его эталоном. Насчет Честера она признавала, что он другой. Без сомнения, он достоин лучшего, но во многом он тянется за ней, пытаясь ей соответствовать. Важно ли это? Не надоест ли ему быть лучшей версией себя? Но тут же в голову приходило, что она все усложняет, и надо быть проще. Важнее всего — любовь, и стоит вновь задать себе вопросы, любит ли она его. «Ну, конечно, люблю. Ведь мне было плохо, когда я осознала, что Честер может погибнуть», — поняла Элия. И тут же окончательно для себя решила, что если не сможет отстоять его перед обществом, то грош ей цена. Не надо было тогда такую никчемную спасать. И только после гордого шествия в мыльню, под взглядами высыпавших жителей крепости, которые таращились на нее, как будто впервые видели, когда успокоилась, потому что все теперь решено, мелькнула мысль. «А Честер-то согласится?» С тем-то она и заснула. С утра, занявшись маленькими женскими хлопотами, такими как разбор вещей, раскладывание покупок, пришлось также замочить гору вещей для стирки, сбегать на террасу и проверить свой садик. Или поймала себя на боязни проведать старшину. После обеда сэр Родерик пригласил ее для беседы, после которой она вылетела, злобно выплёвывая ругательство. Рыцарь давил, наседал, графиня уходила в глухую оборону и все больше чувствовала себя обязанной защитить своего избранника. Создать в этом заскорузлом обществе прецедент. К тому же глупо билась тщеславная мысль, которую Элли прогоняла, что она войдет в историю королевства как первая женщина, не побоявшаяся сплетен и угроз, поднявшая своего мужчину по аристократической лестнице. Ее вообще швыряло из одной крайности в другую, и отчаянно не хватало подруги, с которой можно было бы все обговорить, успокоиться и вспомнить, что еще недавно она рассуждала схоже с командиром. Однако довериться и выговориться было некому. Немного успокоившись, леди отправилась проведать, как ребята устроили своего старшину. В лечебной палате никого, кроме Честера, не было. Зябко поежившись и сделав пометку для себя, что нужно принести парню нормальное шерстяное одеяло взамен вытертых шкур, она уселась на соседнюю лавку. Элия видела, что старшина уже в курсе ее громких заявлений и тоже не знает, что сказать. «Как ты себя чувствуешь?» — робко спросила она. «Хорошо. Лекарь намазал раны для лучшего заживления. Как только впитается, можно будет уходить отсюда». «Даже так? Может, лучше остаться здесь, под присмотром?» Честер пожал плечами и тут же поморщился. «Скучно тут. Как будто помер». «А я вот вчера невестой твоей назвалась. Ты как, не против?» Сказала вроде уверенно, даже немного весело, только щеки предательски разрумянились. «Зачем?» — пряча глаза, спросил раненый. «Зачем? Наверное, потому что я думала, мне показалось, что мы...» «Боже, как стыдно и сложно!» «Вам показалось?» Совсем отвернувшись, глухо произнес Честер. Два слова были равносильны удару. Элли не готова была их услышать и застыла. «Ей что, на роду написано старой девой быть? Она хоть кому-нибудь нужна?» В голове бились мысли. «Позор, какой позор!» Но потом она засомневалась в происходящем. Ведь сегодня на нее давил глава гарнизона. А если он был тут, то что может Честер ему противопоставить? От нового понимания ситуации дышать стало легче, и, подойдя ближе к лежащему на животе парню, отвернувшему голову к стене, Элия мягко спросила. «Сэр Родерик был здесь? Или еще кто?» Чувствуя нежелание старшины отвечать, но уже действительно понимая, что наверняка и огневики его пропесочили, и, может, даже граф Рииса чем-то пригрозил, и каждый обладал реальной властью, против которой молодому воину поставить нечего. «Честер, ты мне скажи, если бы ты не зависел ни от кого, то связал бы жизнь со мной или не готов? Пожалуйста, подумай, если ты просто флиртовал, а я приняла это за нечто большее, то скажи об этом сейчас». Парень повернулся. Его глаза подозрительно блестели, и, глядя в ее глаза, откровенно произнес: «Вы, миледи, лучшее, что случилось в моей жизни. Раньше я любил подниматься на самую верхнюю террасу замка. Сяду там и любуюсь открывшимся видом на далекие горы, днем на звезды, ночью. Сейчас я любуюсь только вами. Вы для меня все то, к чему тянется моя душа. Я слежу за каждым вашим жестом, пытаюсь смотреть на мир вашими глазами. Все у вас для меня прекрасно. Я не знал раньше таких чувств». Элия слушала его с жадностью, которой сама от себя не ожидала. Никто никогда не говорил ей таких слов. Никто и никогда. Она мечтала, ждала, берегла угасающую надежду услышать их. Но случилось это только теперь. Даже Эрик, доказывающий свою любовь к ней делами, поступками, не произносил таких речей, оберегая ее от соблазна. Наверное, глупо. Да-да, очень глупо желать слов любви, оценить их выше дел, поступков, верхней разумности. Но это как волшебный туман, обволакивает, возносит, осчастливливает. «Да чего же сладко!» Честер, подумав, что могиня смущена и хочет уйти, торопливо взял ее за руку и продолжил. «Да слушайте, миледи, вряд ли я еще когда-нибудь наберусь храбрости и все вам расскажу о своих чувствах. Вы вчера были смелы, и я тоже рискну. Даже если вы поймете, что я недостоин, я все равно скажу. Я ловлю моменты, когда могу коснуться вас, потому что это волнительно. В своих мыслях я позволяю себе больше. Глажу вас, прижимаю к себе, целую. Я с упоением мечтаю о вас. Мое тело дрожит от мужского желания, но я страшно боюсь обидеть. Нет для меня кары страшнее вашего невнимания или недовольства». Он потянулся к кружке с водой, и Элли дрожащими руками подала ее, хотя сама сейчас умирала, жажда его признаний. Ополовинив кружку, он продолжил. «Вы спрашивали, не приходил ли сюда сэр Родерик и другие?» «Да, приходили, грозили. Много ли у меня можно отнять?» «Они это понимают и больше грозят вам. Король лишит вас титула, доходов, у вас не будет дома. Если бы мы обручились, то какая вас ждала бы жизнь?» Я мог бы заняться контрабандой, чтобы хоть как-то обеспечить вам тот уровень жизни, к которому вы привыкли. Но страшно было бы вас оставлять одну среди незнакомых людей. Элли слушала и не замечала, как по ее щекам текут слезы. Ее избранный уже начал думать, как обеспечить их семью. Пытается найти выход, чтобы они остались вдвоем. Она поспешила разъяснить ему, как действительно обстоят дела. «Король может не подтвердить графский титул нашим с тобой детям, но я урожденная баронесса, и здесь мелочиться его величества не будет. Мой доход сейчас 1000 золотых». Честер присвистнул, Элли улыбнулась. «Да, немалые деньги, но я самостоятельно зарабатываю не меньше, а если надо, то доходы можно увеличить. Не забывай, мой дар необычен. Знаешь, сколько заначек я вижу только в нашей крепости?» Графиня рассмеялась, видя ошарашенное лицо собеседника. «О, маленькие тайнички, конечно, но их не меньше 100. Даже здесь, у окна сбоку, видишь, продолговатый камень. Видимо, он как-то вытаскивается, потому что за ним спрятано 2 золотых. Проверь потом. Так что все, чем пугает наши рыцари, несостоятельно. Единственное, мне страшно за тебя, за то, чтобы тебя не покалечили, ведь ты в подчинении». «Ну, побьют, могут в подземелье пихнуть, но ребята меня не бросят». «Так ты согласен?» «А вы, миледи, не передумаете?» «Я готова отстаивать нас. Пусть даже больше на меня давят, чем на тебя я выдержу». Твердо произнесла она, чувствуя, как появившаяся цель преображает ее жизнь. Сейчас, имея за плечами какой-никакой опыт, она не только может бросить вызов обществу, но и выстоять, когда общество ей ответит. И я не отступлю. Настала неловкая пауза. Ну, я пойду, ты поправляйся. Свадьбу назначим осенью. Раньше сэр Родерик вряд ли поставит мне магическую метку. Миледи, а почему вам родители метку не поставили? Меня выдали замуж в 10 лет, тогда мой дар еще не проснулся. Мягко улыбаясь проявленному интересу, с удовольствием ответила Элья. «Муж — это граф Таори?» — нахмурился жених. «Да. Он тоже не успел найти учителя поставить метку. Меня украли как раз тогда, когда проснулся мой дар». «Вас воровали?» Его брови взметнулись вверх. «Потом я как-нибудь все расскажу», — пообещала она, надеясь, что сможет рассказать ему правду, а не выдуманную историю. «Миледи, а сколько вам сейчас лет?» «Здесь мне исполнилось 16». «Вы выглядите намного старше», — смутился Честер. «Я думал, вам 18». «Да?» Элли подумала, что на Земле ей сейчас было бы 26, и, может, поэтому она выглядит старше. «Здесь нет зеркала, я давно себя не видела». Еще немного поговорив, молодые расстались. Каждому было о чем подумать. Честер не соврал ни единым словом. Он мечтал о девушке. Но, будучи на 7 лет старше ее, прекрасно понимал, что для жизни такому изысканному цветочку нужны соответствующие условия. Поэтому не поленился встать и проверить, есть ли за продолговатым камнем пара золотых. Он все сделает, чтобы самому обеспечить ее. Но хорошо, если в ближайшее время нищета мне будет грозить. Элли же мучилась сомнениями. Что можно рассказывать ему, о чем лучше промолчать? Наследство графа, по большому счету, она хотела сохранить в целости. Такие суммы, думала она, должны служить более высоким целям, чем насущные расходы. Может, потом она поднимет на них таурское хозяйство, ведь, судя по работе нового наместника, ничего хорошего ждать от него не приходится. А может, обстоятельства так сложатся, что она устроит какое-нибудь свое производство или на новых землях организует новое королевство, если Честеру захочется. Главное, чтобы это наследство не было потрачено на шпильки да тряпки. Придет время, и она расскажет о деньгах графа Честеру. Еще одна тайна, которую неприятно было скрывать, связана с долголетием Таури. Но тут ради безопасности избранника лучше все же молчать, пока она не доберется до короля. Договорившись с совестью, Элли пошла дежурить.